Огромная волна, захлестнув палубу, едва не сбила Аруту с ног. Он натер соленую воду с лица тыльной стороной руки и принялся взбираться на капитанский мостик. Ступени узкой лестницы были такими скользкими, что ему приходилось изо всех сил цепляться за тонкий поручень. Несколько раз он оступился и едва не свалился вниз. Корабль немилосердно качало. А Мастрос стоял возле рулевого, широко расставив ноги, и напряженно вглядывался в темное ночное небо. Казалось, качка была ему нипочем. Он придерживался рукой за перила, лишь при самых сильных крениях шхуны. Аруто знал, что Амос неотлучно находится здесь уже более 2 суток. «Скоро это закончится?» — спросил принц, стараясь перекрыть рев стихии. «Еще день, а может и 2, и 3. Кто ж знает?» — ответил Амос. Откуда-то сбоку послышался треск. С таким же точно звуком внезапно пронеслось в голове Аруто. Весной ломались льдины на реке Крайдия. «К бакпорту!» — проревел Амос. Корабль повернулся, скрипя снастями. Капитан, прислушавшись к этому звуку, недовольно поморщился. «Все эти проклятые ветры потреплют нашу посудину еще денек-другой. Мы не сможем даже в Тулан на ней вернуться. Не то что пройти через пролив!» Смачно выругавшись, воскликнул он. После выхода рассветного бриза из Туланского порта прошло 9 дней. Последние 3 суток море штормило. «Вижу просвет в облаках!» — крикнули сверху. «Где?» — отозвался Амос. «С правого борта! Право руля!» — скомандовал Траск, и корабль стал медленно разворачиваться. Аруто с изумлением оглядывался вокруг. Он чувствовал себя так, словно вышел из темной комнаты на залитый солнцем двор. Мглу, царившую повсюду еще несколько минут назад, сменил свет. Разгоравшийся все ярче, высокие волны еще плескались о борта корабля, но было ясно, что шторм стихает. «Утро!» — сонно пробормотал капитан. «Надо же, я потерял счет времени. Мне казалось, что теперь середина ночи». Штормовой участок моря остался позади. Аруто с любопытством вгляделся вдаль. Там высились 2 темных уступа. Между ними, казалось, навек застрял небольшой обрывок того шторма, что пронесся здесь несколько часов или дней тому назад. Он хотел было поделиться этим соображением с Амосом Траском. Но капитан, прихватив его взгляд, хмуро кивнул и процедил. «Пролив тьмы. Уверяю вас, издали он выглядит гораздо симпатичнее, чем вблизи». «Когда мы пройдем через него?» Спокойно осведомился Аруто. «Сейчас!» — бросил Амос, поворачиваясь лицом к палубе. «Первая шахта! На Марс! Вторая шахта построится! Рулевой курс на восток!» Матросы бросились выполнять команду капитана. Аруто плотнее запахнул полы плаща. Амос положил тяжелую ладонь ему на плечо. «Ваше высочество! Благодарите богов за этот шторм!» Проревел он. «Ведь если б не он, мы могли бы неделями ждать попутного ветра. А с его помощью мы живо проскочим через этот треклятый пролив». Аруто, словно завороженный, смотрел вперед, на приближавшиеся к ним скалы, между которыми предстояло проплыть их кораблю. Морские течения и ветры образовывали там вихри и смерчи из мельчайших капель морской воды, не исчезавшие даже в самые жаркие летние дни. Зимой же над проливом свирепствовали ураганы, приносившие снежные облака с вершин серых башен. Тучи снежных хлопьев вкупе с осколками льда устремлялись вниз, к морским волнам, но не достигнув их, снова взлетали к вершинам скал, гонимые бураном. Даже весной и летом немногие капитаны отваживались вести свое судно через этот пролив, где под водой скрывались острые рифы, где течения норовили разбить корабль, а скалы, или закружить их в бешеных водоворотах. Осенью же и зимой направить туда свою шхуну было равносильно самоубийству. Рев ветра, свирепствовавшегося в проливе, становился все слышнее. Вскоре его перекрыли раскаты грома. Стало темнеть, и грозовое небо то и дело прорезали яркие вспышки молний. «Вода поднялась!» — крикнул Амос. «Благодарение богам! Мы сможем миновать рифы! Если ветер продержится, к исходу дня мы уже будем в Горьком море!» «А что, если он переменится?» — осторожно спросил Аруто. «Об этом лучше даже не помышлять!» Тьма сгустилась. Аруто огляделся вокруг и понял, что рассветный бриз вошел в пролив. Обшивка судна затрещала под напором высоких волн, и палуба вдруг резко взметнулась вверх. Аруте пришлось ухватиться за переборку, чтобы не упасть. В следующее мгновение рассветный бриз нырнул в пучину. У принца захватило дух. Он зажмурился и изо всех сил вцепился в переборку, вспоминая всех богов, которым когда-либо молился, и взывая к их милосердию. Но вот корабль вознесся на гребень новой волны. Аруте открыл глаза. Повсюду царила мгла. Палубу слабо освещала лишь раскачивающийся со стороны в сторону штормовой фонарь. Рядом с Аруто у переборки стоял Мартин, и тоже вглядывалась в окружавший их со всех сторон хаос водяных брызг и снежных хлопьев. Единственное, что казалось устойчивым и твердым в этом мире волны ветра, стали для обоих узкие, скользкие поручни, за которые Арута и Мартин держались теперь обеими руками. Противостояние корабля и его команды, неистовству стихий, длилось уже несколько часов кряду. Но шторм все не стихал. Пальцы Арута свело от усилий, с каким он сжимал поручни. Внезапно корабль наклонился на бок и лег на другой курс. Ноги Арута оторвались от поверхности палубы, и он едва не прилетел через борт. Огромная волна, брошившаяся на судно, чуть не сбила с ног его и Мартина. Небо вновь прорезала вспышка молнии. Арута взгнул вверх и с ужасом увидел, что руль качался из стороны в сторону. Рулевой перевесился через перила мостика. Изо рта его потоком хлестала кровь. Новая волна еще сильнее качнула корабль, и матрос, раскинув руки, свалился на палубу бездыханным. Амос, выкрикивая ругательство, бросился к рулю. Арута с трудом разжал пальцы и, держась за веревки, что были протянуты вдоль палубы, побрел к мостику. Он забрался по узкой лестнице и молча встал рядом с Амосом. Ценой огромных усилий им удалось выровнять руль. Корпус корабля дрогнул. «Да поворачивайся же ты, дырявая посудина!» — крикнул Амос, налегая на руль всем своим немалым весом. Вдвоем с Арутой они заставили рассветный бриз лечь на прежний курс. Рев шторма усилился, заглушив все остальные звуки. Внезапно корабль снова качнул так сильно, что Рота выпустил руль и перелетел через перила мостика. Не окажись поблизости Мартина, поддержавшего его, принц неминуемо разбился бы о палубу. Кивнув длинному луку, он ухватился за веревку и стал снова прибираться к лестнице. Когда он стал у руля рядом с капитаном, Амос весело усмехнулся и прокричал. «Я уж было подумал, что вы свалились за борт!» А Рута, не сочтя такую возможность сколько-нибудь забавной, молча налег на колесо руля. Когда рассветный бриз, повинуясь им, с протяжным скрипом вернулся влево, Амос вдруг разразился неистовым хохотом. «Что его так рассмешило?» — с тревогой спросила Арута, наклонившись к самому уху капитана. Мысль о том, что Амос мог сойти с ума от нечеловеческого напряжения, которому подвергался в течение последних дней, привела его в неописуемый ужас. «Смотрите!» Арута взглянул туда, куда указывал Амос. Впереди них, слева по курсу, чернели громады каменных утесов. «Это большие южные скалы!» — крикнул Амос, все еще продолжая хохотать. «А справа острые рифы. Крепче держите руль, ваше высочество, если хотите когда-нибудь снова почувствовать землю под ногами!» Принц молча повиновался ему. Вдвоем они направили судно в узкий просвет между двумя выступами скал. Требовалась немалая сноровка, чтобы не попасть в их каменные объятия. Корпус корабля дрогнул. Послышался протяжный, жалобный скрип обшивки. Амос присвистнул и пробасил. «Я не удивлюсь, если у нашей лохани, когда мы минуем пролив, на месте днища окажется одна большая дыра». Не упуская руля, капитан то и дело отдавал приказания матросам, которые тотчас же бросались выполнять их. Напряжение, владевшее Арутой с начала шторма, достигло своего предела, но теперь к нему примешались и другие чувства. Опасность, которой они подвергались, пьянила его. Сжимая руль побелевшими от усилий пальцами, он внезапно стал вторить сумасшедшему смеху Амоса.